Эпилог. Олег Ицкович, Барселона, 25 июля 1936 года, воскресенье. Читал? Олег скосил взгляд на газету в руке Степана, «Гардиан», и отрицательно покачал головой. «Нет, а что там?» Литвинов официально заявил, что СССР окажет правительству Испании военную и экономическую помощь. «Интернациональную», — кивнул Олег. Он смертельно устал, и, если честно, все эти старые новости не вызывали у него уже ни малейшего энтузиазма. «Но, разумеется, окажут», — думал он с тоской. «Куда же мы без интернациональной помощи? И старшего майора Орлова пришлем, чтобы было кому по ум вырезать Фиберзина и кого там еще, Павлова, Смушкевича. Сплошные смертники». «Ты не понял?» — Степан положил руку ему на плечо и сжал пальцы, привлекая внимание. «СССР посылает войска, экспедиционный корпус, официально». «Да ты что?» — вскинулся Олег. «Ты понимаешь, что это значит?» Как бы ни был он вымотан, но не понять разницы между посылкой добровольцев и оружия и отправкой регулярных частей он просто не мог физически. И означался и факт, что в этом мире что-то еще изменилось. Но вот каковы будут последствия таких инноваций, знать заранее уже, к сожалению, невозможно. «Это значит, что Кондором дело не ограничится», — предположил Степан. «Да уж, у тебя сигареты есть?» «Держи», — протянул пачку Матвеев. «А тебе, значит, еще ничего не сообщили?» «Нет», — коротко ответил Олег, закуривая. «Я эти дни все время с итальянцами крутился, но они ушли вместе с мятежниками, когда тех вышибли из города. А сейчас у меня нет связи даже со своими. Консульство почему-то закрыто. Порт не работает, а по телеграфу. Ну, я послал, разумеется, статью в газету, но ответа пока нет. Из Парижа ничего. Никому мы, Степа, не нужны». «Да нет, тут ты ошибаешься», — усмехнулся Степан, закуривая. «Витьке мы нужны, да и девочкам нашим не безразличны. Опять же, ГРУ, НКВД, Гестапо, МИ-6. Просто пауза образовалась, а ты вместо того, чтобы наслаждаться покоем, дурью маешься». «Что будешь сообщать начальству?» — как ни в чем не бывало, — спросил Олег, возвращаясь к злобе дня. «Что ты, скорее всего, как и предполагалось, все таки аналитик и в Испанию попал случайно. А чем занят, на самом деле, непонятно». «Одобряю». «Ну, я где-то так и думал, что тебе понравится». «Проблема в том, что у них нет общей границы, так что только морем», — задумчиво произнес Олег и потянул из заднего кармана брюк серебряную фляжку. «Будешь?» «Буду. Но ведь и у нас гнали пароходами из черноморских портов». «Франция тогда приняла решение об эмбарго, а итальянцы под видом испанцев пробовали атаковать наши суда». «Наши?» — подколол Степан, принимая фляжку. «Ну а чьи же еще?» — пожал плечами Олег. «Смотри, вроде бы та вот таверна открыта». «Точно». Матвеев сделал несколько аккуратных глотков и вернул фляжку Ицковичу. «Зайдем, а то так пить хочется, что живот от голода подводит». «Аналогично», — кивнул Олег. «Только я еще и спать смертельно хочу. И душ бы принял с удовольствием, и белье опять же». «Слушай, а где это тебя носило?» «Задание партии выполнял». «Какой партии?» «Ну не лейбористской же», — огрызнулся Ицкович. «Мне же карьеру делать надо, а то не равен час Шелленберг на кривой обойдет». «Ну и?» «Собрал кое-что о состоянии флота и военной авиации, завербовал пару идиотов. Ты их потом тихо сдашь через кого-нибудь. Но я писал, как мог, местное революционное руководство. ПОУМ, анархисты, социалисты, коммунисты, профсоюзы всяческие. Черт ногу сломит в этом бардаке. Кое с кем даже лично познакомился. Любопытные люди, хотя иногда возникает впечатление, что они невменяемы. Особенно ФАИ, Федерации анархистов Иберии. И их лидер, как его, все время забываю». «Дурути его фамилия. И они стали говорить с фашистом?» «Но вы меня просто удивляете, мистер Гринвуд. У меня что на лбу написано, что я член НСДАП. Вполне могу быть бывшим троцкистом». «Почему именно троцкистом?» «Ну не сталинистам же. Мы же в Испании, здесь эти фокусы пока не проходят». Они подошли к таверне и заглянули в открытую дверь. «Есть кто живой?» — выдал Ицкович старательно, а главное, при свидетелях заученную фразу. «Сеньоры желают что-нибудь выпить?» Из жарких сумерек, сплотившихся в глубине помещения, навстречу гостям вышел высокий, тощий, как жертв, старик с седыми усами-щёточкой. «Вино», — сказал по-испански Степан. «Белый, кушать, ветчина, «Колбаса», — предположил Ицкович. «Да», — кивнул Степан. «Колбаса и... как его... да, сыр». «Овощи и фрукты», — С радостной улыбкой полного идиота сообщил Ицкович и, закурив, уселся, наконец, за стол. «Сейчас все будет, господа», — чуть улыбнулся старик, вполне оценивший лингвистический подвиг ранних посетителей. «У меня есть все, что вам нужно». У него действительно оказалось все, что им было сейчас нужно, кроме душа, разумеется, свежего белья и койки. Впрочем, койка вполне могла обнаружиться где-нибудь наверху, но Олег предпочитал по возможности спать дома. «Ты не знаешь?» — спросил он, благодарно кивнув хозяину таверны, принесшему им вина. «Каков статус Черноморских проливов?» «Ты что, газеты не читаешь?» — удивился вопросу Степан. «В Монтрё с июня месяца конференция работает именно по статусу проливов». «Что, серьезно?» — спросил Олег, выпивший едва ли не залпом стакан прохладного белого вина. «Вполне». Степан покрутил головой, но тоже сделал несколько жадных глотков, прежде чем развил свой ответ. «Сейчас статус проливов регулируется положениями, принятыми на Лозаннской конференции еще в начале 20-х годов. У Турции по этим соглашениям нет никаких прав, но сейчас ситуация вроде бы меняется. Я думаю, у СССР будет право проводить через проливы и военные транспорты и корабли сопровождения. Вот только как бы не влететь в конфликт с Италией. У Дучи вполне современный и неплохо обученный флот. Против нас, британцев, разумеется, не потянет, но против РККФ вполне». «Не полезут они», — отмахнулся Олег, хорошо представлявший теперь, на что способны, а на что нет итальянцы. «Из-за угла нагадить — это пожалуйста. Диверсантов послать могут, как, собственно, и поступали. Торпеду с подлодки пустить под видом испанских националистов или попытаться досмотреть одиночный транспорт — это да, но в открытую не полезут. Им последствий войны с Эфиопией за глаза и за уши хватает, значит, наши могут свободно возить войска». Он нарочито использовал местоимение «наши», но и то правда, советские ему все же не чужие. И никакое эмбарго им в этом случае не указ, прямое вмешательство по просьбе законного правительства. «Так-то оно так», — Степан тоже закурил и, допив вино, разлил по новой. «Но и в прошлый раз правительство было законное, что не препятствовало французам и англичанам провести в Лиге наций решение о невмешательстве, фактически эмбарго». Но и наших, в смысле красных, это тоже не сильно остановило. Как возили оружие и советников, так и продолжали. «Слушай», — усмехнулся вдруг Олег, вспомнив вчерашнюю встречу в Мартарелле, «ты как насчет трахнуть интересную женщину?» Степана предложение Ицковича явно застало врасплох. «Какую женщину?» «Долорес и Баррури», — давясь смехом, ответил Олег и продолжил. «Вчера познакомились с пламенной, как ее там... пассионарий, что ли? Так вот, тетка, конечно же, в теле и не так, чтобы молода, сороковник явно стукнул. Но, учитывая энергетику, вполне приличная партия на одну ночь. Не сказать, что двое детей...» «Пошел ты!» — опомнившись, облегченно рассмеялся Матвеев. «Несерьезный вы человек, господин Шаунбург. Вам такое счастье выпало, с самим товарищем Сталиным в одно время проживаете, а вы...» Он притворно махнул рукой, стараясь не смотреть на едва сдерживающего рвущийся наружу смех Ицковича. «Вы должны, товарищ, не есть, не пить, а денно и ночно трудиться на благо советского народа». Он воровато оглянулся, не слушает ли их, кто и добавил. «А вы что делаете? Почему до сих пор в Москву не отправлены чертежи лучшего в мире танка, а?» «А ты знаешь, какой из них лучший?» Олег все-таки сдержался и не заржал. «А как устроен коллаж, знаешь? А ты?» «Я знаю Ми-6, но не подробно, разумеется, да и все равно нельзя. И не подтянут, и вопросы лишние возникнуть могут. Так что будем продолжать. Любить любимых женщин, пить хорошее вино». Он поднял перед собой стакан с вином. «Прозит. И делать, что можно в предоставленных нам обстоятельствах». «Прозит», — улыбнулся ему Степан и отпил из стакана. «А ведь неплохо у нас выходит, как полагаешь».